Часть четвертая. Понимаете, у меня... Начал было оправдываться я. Вас что, обокрали, господин? Перебив меня, спросила официантка. Лысый посмотрел на нее недовольно. Да, да, на улице. Я совершенно не понимаю... Тогда вам придется отработать на кухне. Быстро сказала девушка и, повернувшись к Лысому, добавила. Так ведь у нас заведено, Стефан. Лысый неодобрительно хмыкнул, и я заметил, как он из-за моего плеча поглядывает в сторону сидящих офицеров. Меня прошиб пот. Да, да, это возможно. Вот и славно. С улыбкой сказала она и, подхватив меня под руку, потащила куда-то за стойку. Краем глаза я успел заметить тяжелый взгляд лысого официанта, провожавший меня до самой двери в подсобку. Большое спасибо. Я... Начал было я, когда мы зашли в темный коридор за баром, но девушка тут же развернулась ко мне. Ты что, степняк, совсем одурел? В работный дом попасть хочешь? От всего ее наигранного уважения не осталось и следа. Она выглядела сердитой, даже немного злой. Я не знал, что сказать. Ты что такой пришибленный? У тебя что, правда деньги украли? Я молча закивал. Эх, степняки. Помотала она головой. Ладно, снимай свое дорогое пальто. На кухне красоваться не перед кем. Кухня оказалась просто огромной. Здесь постоянно сновали туда-сюда какие-то люди, валил пар, гремела посуда, и было очень шумно. Здесь пахло едой, но вперемешку эти запахи были вовсе не такими вкусными, как раньше. Кое-где лежали огромные куски мяса, по желтым кафельным стенам стекал конденсат, а на полу была грязь. Находиться здесь было физически неприятно. Девушка без лишних разговоров стащила меня плащ и пиджак и выдала мне мятый и грязный кожаный фартук. Она толкнула меня вперед в эту смесь пара и грязи и исчезла. Я быстро понял, что эта кухня обслуживает не только ресторан, в котором я был, но и множество квартир в доме над нами. Повара и официанты постоянно выкрикивали номера блюд, и эти блюда появлялись и тут же исчезали в маленьких лифтах, уносящихся вверх в бесконечно высокие дома. Я с трудом понимал, сколько времени прошло. В грохоте и паре я совсем потерялся. Меня заставляли мыть посуду, таскать ведра, подметать пол, подавать огромные чавкающие куски мяса. Меня толкали, обливали, наступали мне на ноги, ругались на меня. А я даже не успевал замечать, кто это делает. Неужели та порция пищи, которую я съел, действительно всего этого стоила? Наконец, когда мне стало совсем невмоготу, и я уже начал было искать глазами, как сбежать с этой кошмарной кухни, меня схватили за плечи и дернули в угол. Та самая девушка, официантка, втащила меня в какой-то холодный коридор, ведущий на задний двор, и закрыла дверь. Шум кухни резко затих. «Я взяла у тебя папиросу, степняк. Хорошие они у тебя, очень дорогие», сказала она, откинув волосы и держа папиросу в зубах. Вторую она протянула мне. Я взял ее и увидел, как трясутся мои руки. Курить не хотелось. Она прикурила моими же спичками и, выдохнув клуб дыма, с усмешкой уставилась на меня. «Ну, рассказывай, степняк. Как ты докатился-то до жизни такой?» Я посмотрел на нее внимательно. Она что, издевается? Зачем ей это? Какое ей до меня дело? Почему она себя так странно ведет? А что вдруг, если она из моего саквояжа взяла не только папиросы? Внезапно мне вспомнилась мертвая девушка, лежащая на кровати, и я отвел глаза. Я понял, как я устал, изможден, и меня начала охватывать злость. «Эй, ты что, болен, степняк?» «Да почему ты зовешь меня степняком?» Не выдержал я. Девушка опешила и отстранилась. «Ну, а кто ты? Думаешь, если оделся дорого, да дорогих вещей наворовал, сойдешь за столичного? Нет уж, степняк он степняк и есть, по лицу же видно». Я не нашелся, что ответить. Судя по всему, я выглядел очень плохо, так как девушка смягчилась и посмотрела на меня добрее. «Да ладно, не переживай. У меня мама степнячка, я тебя не выдам. Степняки друг друга не бросают, так ведь говорят?» «Да не знаю я, что говорят». Начал было я, и внезапно что-то во мне сломалось. Меня словно прорвало, и я начал кричать. Я кричал о том, что я не знаю, как меня зовут, что я не понимаю, где нахожусь, кто меня окружает, кто все эти люди, что происходит. Я кричал, что я не умею ни читать, ни писать, и что самое главное, совершенно не представляю, что же мне теперь делать. А затем я, к огромному стыду, сел на пол в этом грязном, промерзшем коридоре и заплакал. Когда я пришел в себя, она обнимала меня за плечи и успокаивала. Это было очень странное ощущение. Гораздо более странное, нежели все остальные, что я сегодня уже успел пережить. Мне было тепло и приятно. Я вдруг понял, что я хоть кому-то, но интересен. Что хоть кто-то из этих тысяч людей сочувствует мне, замечает меня. Что я хоть кому-то, но не безразличен. Устыдившись своей накатившей слабости, я встал, размазывая слезы по лицу. «Меня Дара звать», — сказала она и протянула руку. В ее лице что-то изменилось. Она больше не смотрела на меня с издевкой. В глазах читалась теплота. «И как тебя угораздило память потерять? Еще вчера ходил нормальный, а сегодня уже ничего не помнишь?» «Где ходил?» «Ну, где-то же ты ходил, не с потолка ж свалился?» «Не знаю. Может, и с потолка». «А где ты живешь? Тебе вообще есть куда пойти-то?» «Да, а точнее уже нет. У меня нет, некуда». «Давай сделаем так. У меня закончилась смена, а тебе надо отработать еще немного. Ты сходишь в подвал, наберешь полипов, и тогда, считай, отработал. А потом меня проводишь до дома. Если так все плохо, на ночь могу тебя приютить. У меня есть свободная тахта. Степняки друг друга не бросают». Я удивленно посмотрел на нее. Эта доброта и отзывчивость казалась мне даже более невероятной, чем безразличие толпы. Я очень хотел ей довериться, но что-то внутри меня заставляло нервничать. Говорила: «Не верь». Я собрался и заглушил этот внутренний голос. «Спасибо». «Но только на одну ночь. И даже не думай о чем-то еще, степня». Она усмехнулась и пошла одеваться. «Через полчаса жду тебя за этой дверью, на заднем дворе вниз по улице», — крикнула она, уходя в темноту коридора в кухне. Когда я вернулся на кухню и сказал, что хочу пойти в подвал и срезать полипы, повара посмотрели на меня странно. Кто-то сунул мне в руку большой кривой нож, лампу, тяжелые перчатки из резины и протянул громоздкую черную маску. После этого мне дали стальную корзину и указали на дверь в подвал, крикнув на ухо: «Ты бери только те, которые темные! В них самый сок!» В подвале было очень темно, влажно и тесно. Из-за маски я практически ничего не видел, но зато кожей ощущал, какой едкий здесь воздух. Протиснувшись между ящиками, я попытался найти, где могут находиться полипы, с трудом представляя, что это вообще такое. И вдруг замер. В больших стеклянных чанах, стоящих в комнате в полутьме, лежали люди. Они были полностью скрыты водой, лишь их лица выступали над поверхностью. Люди были голые, мужчины и женщины довольно пожилого вида. Худые и изнеможденные, они плавали в зеленоватой воде. Но самое отвратительное было то, что по всей поверхности их тел уродливыми отростками торчали темные длинные черви. Они пульсировали, набухая, и слегка покачивались. Меня начало тошнить, и я отвернулся. Но люди были, казалось, повсюду. Чанов было около дюжины. Свет от моей лампы упал на лицо одного из лежащих в воде, и я увидел, что он, лежа с закрытыми глазами, улыбается. Я ринулся назад, выронив лампу, и тотчас поскользнулся. Выставив руки вперед, я упал на какую-то корзину и ощутил под собой что-то мягкое и подвижное. Подняв голову в свете лампы, я увидел, как мои руки по локти утопают в десятках срезанных, двигающихся черных червей. Я ринулся в сторону и, взлетев по лестнице, выскочил на кухню. Закрыв дверь, я нос к носу столкнулся с лысым официантом. Он стоял и презрительно смотрел на меня. Я закончил!» – выпалил я и, сбросив маску и перчатки, побежал к выходу, расталкивая людей и роняя посуду. С трудом найдя дверь на задний двор, я вылетел на улицу и побежал. «Вот ты дурак! Ну чего ты испугался-то?» Дара смеялась надо мной, пока я одевался. Она уже была одета в некрасивый бесформенный плащ из грубой кожи с капюшоном. На ее шее висела такая же грубая маска. Все мои вещи она предусмотрительно взяла с собой. Трость, саквояж, плащ. Я весь трясся от отвращения, стоя в темном переулке и разглядывал свои руки. Я боялся, что черви уже поселились на мне. «Степняк он есть, степняк. Пойдем, дубина. И поманив меня, она двинулась в темный, тонущий в дымке переулок. Мы шли долго, петляя, поднимаясь вверх, спускаясь вниз. Широких улиц мы не проходили, но даже в подворотнях повсюду были люди. Везде также падал странный серый снег, а сверху доносился ляск, приносивший сажу и копоть. Здесь все так же не было видно никакого неба, лишь бесконечные разные здания тянулись ввысь в темноту и туман. Повсюду были лужи и мусор, копошились крысы. Дышать без маски, только с одной тряпицей, мне было очень тяжело. А далеко ты живешь? Нет, не очень. Мне повезло, у меня своя квартира, и я живу одна. Таким сейчас мало кто может похвастаться. И часто ты к себе водишь незнакомых людей? Ты на что намекаешь? Нет, ни на что. Просто это так странно. А что если плохой человек? Плохие люди себя так не ведут. К тому же у тебя вид такой пришибленный, что точно кто-нибудь убьет. А мне что потом, совестью мучиться? Спасибо. Странный ты. Наконец, в одном из узких переулков, где уже не было людей, она подняла руку, указывая на массивную дверь подъезда. Вот, здесь я живу. Эй, ты! Голос прокатился по переулку. Кто-то кричал нам вслед. Я обернулся и увидел, как из тумана выходят трое мужчин. Они были одеты грубо и грязно. Двое из них были весьма рослые, а третий, стоявший посередине, был пониже. Нет, ну только не сейчас. Прошептала Дара, и я ощутил, как она сжимает мой локоть. Эй, любезный, не уделите нам минуточку. Трое подходили ближе. Идущий в середине, который кричал, оказался щуплым рыжим человечком с огненными бакенбардами в сером пальто и такой же кепке. Его лицо было очень неприятным, сморщенным. На щеке белел шрам. Он же уже за все рассчитался. Заткнись, сука! Иди домой. Нам надо потолковать с этим господином. Мои руки сжались на трости. Ничего хорошего сейчас не будет. Это видно по их лицам. Их трое, а я слаб, устал и не знаю, как драться. Но я уже устал бояться, устал ничего не понимать. И этот ублюдок только что обидел единственного человека, которому я не безразличен.